Глава 1341. Побег владыки Дао. Мэнхао бил по земле первых небес. Трещины и разломы ширились и расползались все дальше и дальше. Сложно сказать, сколько первые небеса еще смогут продержаться. Тем временем из 33 преисподних на 8-й горе и море начал доноситься рокот. Следом звездное небо расколол огромный разлом. Оттуда вывалилась потрепанная фигура, которая буквально излучала безумие и обжигающую ненависть. Прокашлявшись кровью, он запрокинул голову и взревел. «Мэнхао, я клянусь, что уничтожу весь твой клан!» Им оказался чужак в золотых доспехах по имени Лун Линьцзы, которого Мэнхао заманил в 33 преисподние. Один из двух владык Дао чужаков. Вот только когда он выбрался наружу, на нем не осталось ни одного элемента его золотых доспехов. Выглядел он неважно, побег порядком его измотал. Однако уровень его энергии не только не упал, наоборот, он даже стал немного сильнее, чем раньше. Сложно сказать, какие ужасные пытки ему довелось пережить в 33 преисподних, и как ему удалось сбежать. Одно было точно, цена за этот побег была заоблачной. Иначе бы его изнутри не сжигала бы жуткая ненависть и злоба. Оказавшись снаружи, он сразу же раскинул божественное сознание, по его телу пробежала дрожь. Он услышал крики и вопли практиков 8-й горы и моря, а также собратьев-чужаков. Потом он посмотрел в небо. Перед его глазами предстали первые небеса, его дом, который уже начал рушиться на куски. Еще больше его разозлила аура Мэнхао, которую он ощущал кристально ясно. Ему не терпелось разорвать зубами этого ненавистного человека. «Мэнхао!» – прорычал он, а потом взревел, что из сил. Его умопомрачительный рев услышали на всей 8-й горе и море. Разум практиков и чужаков дрогнул. Лун Линьцзы превратился в луч яркого света и взмыл вверх. Парагон Игу все еще сражался с парагоном Грёзы Моря. Вначале его не сильно тревожил ход этого конфликта, но сейчас он хотел любой ценой вырваться из этого поединка. Но почувствовав ауру Лун Линьцзы, в глазах парагона Игу и верховного владыки, сражавшегося с Кшитигарбхой, появился странный блеск. Воплощение владыки Дао с облегчением выдохнули. Все три чужака послали в пустоту свою божественную волю. «Убей Мэнхао! Останови его! Он должен умереть, чего бы это ни стоило!» Невероятная сила их божественной воли накрыла весь мир горы и моря. Почувствовав ее, практики поменялись в лице, а сердца сжала тревога. Мэнхао стал символом их духа, искрой, которая разожгла пламя в их глазах. Если первые небеса действительно падут, тогда эта искра превратится в бушующее пламя, способное охватить с собой небо и землю. Но если первые небеса устоят и Мэнхао погибнет, тогда это племя не навредит никому, кроме них самих. Бесчисленное множество практиков с тревогой наблюдало за содрогающимся континентом в небе. Что до Лун Линьцзы, его задача была предельно ясна. Угроза его родному дому и ненависть к Мэнхао породили одержимость и безумие, заставившие его наплевать даже на собственную безопасность. «Мэнхао!» Во все горло взревел Лун Линьцзы, на всех парах мчась к первым небесам. Тем временем огромный континент продолжал разрушаться. С его границы уже откалывались большие куски. Из звездного неба вниз обрушился дождь из каменных обломков, которые в результате трения при входе в мир горы и моря тут же ярко вспыхивали. Вскоре звездное небо стало напоминать море пламени. Люди потрясенно смотрели в небо. Лун Линьцзы начал сжигать свою жизненную силу, отчего он тоже загорелся. Все ради того, чтобы поскорее добраться до первых небес. Пока он приближался к родному дому, Мэнхао с воздухом мрачно взирал на бушующее вокруг пламя, ему в уши ударяли дикие вопли и протяжный скрежет камня. Города и огромные строения за их пределами обращались в руины, горы становились равнинами, равнины гигантскими ямами и глубокими долинами. Он чувствовал изгоняющую силу этого мира, слышал ее беззвучный вой, полный печали и скорби. Мысленно вздохнув, Мэнхао перевел взгляд на только что приземлившегося на первые небеса Лун Линьцзы. Он оказался дома, где вырос и многие годы занимался культивацией. Его с этим миром связывали теплые воспоминания, многие здешние места вызывали в нем ностальгию. Но при виде творящегося безумия его взгляд застелила алая пелена. Он хотел что-то сказать, закричать, что из сил, но язык словно не слушался. Он тяжело задышал, безумие и ярость проникли в каждую клеточку его тела. «Ты безумец! Не могу поверить, что ты готов истребить моих людей, уничтожить мое племя, все города, весь наш мир! Мы сейчас воюем, но зайти так далеко!» Из покрасневших глаз Лун Линьцзы текли кровавые слезы. Его сердце разрывалось на куски, вокруг него лежали разрушенные города, земля была усыпана погибшими или уже умирающими. Ему в нос ударил резкий запах крови собратьев по клану, в дымящихся руинах неподвижно лежали тела. «Мэнхо!» – взревел он. Сгорая от ярости и безумия, он в луче света помчался к Мэнхо. От такой скорости все вокруг задрожало. «Так ты тоже понимаешь, что даже в войне практиков существуют определенные рамки? Смертные должны быть оставлены в покое!» Мэнхо презрительно смерил Лунь Линьцзы взглядом, после чего холодно продолжил. «Я не знаю, как остальные практики горы морей, но я живу по принципу око за око, кровь за кровь. Уничтожение первых небес – это лишь начало!» Голос Мэнхо был холоден, как лед. В это же время он сжал пальцы в кулак и ударил в сторону Лунь Линьцзы. Тот находился в 5000 километров, но Мэнхо все равно нанес удар истребляющим жизнь кулаком. Истребляющая воля высасывала жизненную силу из окружения, жизнь первых небес. От этого удара кулаком с грохотом задрожала земля, закачались горы и небо заполонили яркие вспышки, у Лунь Линьцзы округлились глаза. Несмотря на охватившую его ярость, он не потерял способность трезво соображать. В момент атаки Мэнхо его сердце учащенно застучало. Источником силы этого удара было физическое тело Мэнхо, однако его шестое чувство все равно забило тревогу. Он без колебаний выполнил двойной магический пас и указал рукой на Мэнхо. Эссенция шестицветным вихрем столкнулась с ударом кулака Мэнхо. Небо и земля сдрожали. Лунь Линьцзы, шатаясь, попятился и закашлялся кровью. Мэнхо тоже был вынужден отступить. На каждый сделанный им по воздуху шаг земля отзывалась рокотом. Всего через пару шагов земля резко просела, в ней появилась дыра диаметром 3000 метров. Камень и куски земли посыпались вниз к миру горы и моря через образовавшееся сквозное отверстие в континенте первых небес. Если приглядеться, то в этой дыре далеко внизу можно было увидеть мир горы и моря. Так сражался Мэнхо, использовал силу противника для того, чтобы нанести очередной удар по землям врага. Лунь Линьцзы с ревом выполнил еще один двойной магический пас. Вновь были подняты 6 эссенций. Они стали 6 жуткими саламандрами, которые бросились к Мэнхо, излучая при этом свирепую ауру. Мэнхо лишь холодно усмехнулся. Коротким движением кисти он призвал мост Парагона. Когда мост обрушился на 6 существ эссенций, все вокруг с грохотом было уничтожено. При виде развороченной земли своего родного дома Лунь Линьцзы не смог сдержать крика, а потом с горьким смехом принялся сжигать жизненную силу для усиления культивации. В следующий миг он распорол пространство и возник прямо перед Мэнхо. Его пальцы сложились в очередной двойной магический пас, сразу после чего вспыхнуло пламя, принявшее форму гигантской пасти. У Мэнхо не осталось времени для того, чтобы увернуться, поэтому он просто смотрел, как вокруг него смыкаются огненные челюсти. Черное пламя разорвало все на своем пути. Небо, землю, воздух. Как вдруг оно с шипением рассеялось. Из черного инферно вышел Мэнхо с боевым оружием наперевес. Не теряя ни секунды, он кинулся на Лунь Линьцзы. Боевая форма зеркала являлась мощнейшим оружием, однако ее использование быстро выматывало. Мэнхо очень осторожно расходовал резервы своей культивации, но во время атаки он никогда не колебался, и теперь боевое оружие со свистом приближалось к Лунь Линьцзы. В этот момент чужак задрожал, а потом запрокинул голову и, несмотря на текущую изо рта кровь, взревел. Внезапно он разделился надвое, как цикада, сбросившая свою золотую кожицу. Удивительно, но под удар боевого оружия угодило лишь одно тело. Второе в окружении черного сияния бросилось бежать. Хоть его аура заметно потускнела, он оказался невредим. «Насколько еще таких атак тебя хватит?» – прокричал Лунь Линьцзы сквозь воющий вокруг него ветер. Мэнхо нахмурился и после магического паса указал пальцем на беглеца. Как только в Лунь Линьцзы был отправлен 8-й заговор заклинания демонов, он оглушительно взревел. «Мать всех саламандр! Воля первых небес! Защити меня!» После этого крика из рушащихся первых небес поднялась могучая воля. Снизойдя на Лунь Линьцзы, она совершенно невероятным образом аннулировала магию заговора. Мэнхо прищурился, однако колебаться не стал. Убрав боевое оружие, он с размаху ударил кулаком одержимости.